Глава вторая. Чедвик Стентон. «Лиззи, а не повторить ли нам еще?» — спросил я, чувствуя, что вновь готов к подвигам с аппетитной баронессой. «Почему нет? С тобой я готова скакать всю ночь», — с придыханием ответила вдовушка. Я поморщился от неестественности слов, хотя желание красотки было ненаигранным. А раз так, значит, продолжим однозначно. Я навис над баронессой и резко перевернул ее на живот. Она тут же изогнулась и застонала в предвкушении. Стук в дверь прервал нас на самом интересном месте. Потревожить меня мог осмелиться только Юстас, мой камердинер, и то только если случилось что-то серьезное. «Простите, леди, вынужден отлучиться». Я шлепнул по белоснежной попке и услышал разочарованный стон. «Надо отдать должное баронессе, она спорить не стала. Умная. Не зря я столько сил приложил, чтобы эта крепость пала». Я накинул халат и, толкнув покрытую золотыми вензелями дверь, вышел в гостиную. «Что случилось?» — напряженно спросил я камердинера, затягивая на халате пояс. «Простите, ваша светлость, к вам приехал с визитом его высочество принц», — шепотом проговорил Юстас. «Где он? Его никто не видел?» «Я проводил в библиотеку. Смею заметить, он хорошо замаскировался. Думаю, никто из слуг не признал. Карета тоже была без опознавательных знаков». Юстас поклонился и с невозмутимым видом ожидал дальнейших распоряжений. «Подай мне одежду, а потом проводи леди», — распорядился я. «Как обычно, через черный ход?» Я лишь удивленно выгнул бровь. «С чего Юстас взял, что баронесса чем-то отличается от остальных? Разве что дороговизной моих подарков для нее, но я мог себе позволить и не такое». Когда я ворвался в библиотеку, застегивая на ходу манжеты рубашки, его высочество сидел за столом, уронив голову на руки. Увидев меня, он встрепенулся, глаза блеснули лукавством. «Чет, я отвлек тебя от чего-то интересного?» «Нет, ваше высочество, все тлен». Я легкомысленно взмахнул рукой. «Ничего такого, что не может подождать. Я приказал подать нам завтрак». Я уселся на соседнее кресло и кинул внимательный взгляд на принца. Он выглядел напряженным, темные брови нахмурены, голубые глаза настороженно смотрят из-под каштановой челки. С принцем мы вместе учились и дружили, насколько мог позволить себе дружбу наследник престола. «Твой повар всегда меня радует. Ты молодец, что притащил его из Марны. И как баронесса, не зря ты столько времени ее обхаживал». Принца было не так легко отвлечь, я едва заметно поморщился. «Я бы хотел утаить подробности, если вы не против. Пусть все останется за дверьми моего царства сладострастия». Впрочем, принцу было и не особо интересно. Своим вопросом он попенял мне на ожидание. «Хорошо тебе, Чет. Живешь в свое удовольствие, пользуешь красоток, и никто не заставляет тебя жениться», — с горечью проговорил он. «Чему я, безусловно, рад, хотя для этого мне нужно было лишиться родителей», — с грустной полуулыбкой сказал я и почувствовал зверское желание выпить. «Я планирую взвалить обязанность по произведению наследника на брата. Вот нагуляется и озадачу. Он добился многого сам, и если прибавить титул герцога его сыну, то от желающих выскочить за него замуж отбоя не будет». Я откинулся на спинку стула и посмотрел на руку. На одном из пальцев сверкнул перстень с родовым гербом. «Увы, у меня нет младших братьев, да они бы меня и не спасли», — принц развел руками. «А уж мачеха на отборе за все отыграется. Она разыскала в библиотеке какую-то старинную книжицу с правилами. И там 10 этапов отбора. Я столько не выдержу». «Так радуйтесь, ваше высочество. Чем больше этапов, тем дольше вы останетесь холостым», — ухмыльнулся я. Принц вскочил и стал расхаживать по библиотеке. «Да, но все это время я буду как цирковая собачка, у всех на виду. И почему я только отказался от брака с марнской принцессой? Думал оттянуть момент, но я же не знал, что отца сбросит лошадь, и он сляжет. А королева не упустила шанса показаться во всей красе и устроил этот драхков отбор». Принц так стукнул кулаком по столу из красного дерева, отчего лампа на нем подпрыгнула и задребезжала хрустальными висюльками на абажуре. «Надо отметить, что отказались вы от брака не только с марнской принцессой, но и с племянницей короля Нарии, с внучкой королевы Швенской и с...» Я задумчиво постучал пальцами по подбородку. «Со всеми остальными немногочисленными королевскими особами детородного возраста». «Чет, ты мне не помогаешь!» — зарычал принц. К моему облегчению в дверь постучали, и ему пришлось сделать паузу. Запах тостов по-марнски заполнил библиотеку, и я непроизвольно сглотнул слюну. Глянул на принца и увидел, что его глаза прикипели к разнообразным начинкам, среди которых были даже эльфийские грибы. «Прошу вас», — пригласил я, когда стол был сервирован. «Как ты не набрал вес при таком питании? Даже мне завтрак менее изысканный приносят». Сыто откинулся на спинку кресла принц через некоторое время. «Вам ничего не стоит раздобыть себе не менее прекрасного повара», — ответил я, расслабляя пояс бриджей. «Ох, похоже, тренировка мне сегодня предстоит серьезная. Поеду в клуб, побоксирую. Пожалуй, я сегодня тоже вызову к себе мастера по оружию, но вернемся к нашему разговору», — сказал принц, щелчком пальцев поставил полог тишины и впился в меня взглядом серых глаз. «Чет, тебе придется помочь мне на отборе». «Всегда в вашем распоряжении, но не понимаю, чем могу быть полезен», — удивился я. «Всем, чем сможешь. Отвлекай внимание, облегчай мою жизнь в адском змеюшнике, в который скоро превратится замок. Даю тебе полный карт-бланш. Но самое главное, назначаю ответственным за мою безопасность на отборе. Лорд Уорд твою кандидатуру утвердил. Оказывается, ты в любимчиках у нашего начальника тайной полиции». «Ваше высочество, я скромный служащий. Веду иногда одно-два дела у лорда Уорда. В основном те, что касаются разоблачения нечистых на руку дворян. А тут речь о вашей безопасности. Боюсь, не справиться». Я попытался избавиться от обязанности сомнительной радости. «Справишься. Скажем всем, что ты распорядитель отбора с моей стороны. Есть еще одна причина, по которой я выбрал тебя. Ты один из опытнейших дамских угодников во всем королевстве. Мамашки будут убегать от тебя как от огня вместе со своими благовоспитанными чадами. А мне того и надо. Ты будешь моей защитой от всех этих жаждущих выскочить за меня замуж девиц. Тогда, может, и впрямь удастся разглядеть самую вменяемую», — безапелляционно сказал принц и бросил на стол салфетку, обозначая, что разговор окончен. «Благодарю за оказанную честь», — встал и поклонился я. «А что еще мне оставалось? Отказаться возможности не было». Принц кивнул и накинул плащ, сказав при этом: «Надеюсь, тебе удастся нейтрализовать королеву в ее стремлении подсунуть мне свою ставленницу. Не желаю иметь змею в собственной спальне». Он надвинул на лоб широкополую шляпу и вышел.